И вот в нем осталась одна женщина с тремя детьми. Ей предложили однокомнатную квартиру, а она соглашалась только на трехкомнатную. И она пришла ко мне за помощью. Я изучил все положения и убедился, что трехкомнатная ей не полагается. Единственное, что вы можете сделать, сказал я ей, это не выходить из дома. А если вас будет милиция вынимать, откройте окна и кричите «Помогите!» Сойдутся люди, и тогда посмотрим, как вас выселят. Она так и сделала. Открыла окно и стала кричать «Люди, люди! Дуров мне сказал, чтобы я просил у вас помощи!» «Какой Дуров?» — спрашивает толпа снизу. «Вы артиста Дурова знаете?» «Знаем. Вот он и сказал». А меня вызывают в райсовет и говорят, что вы делаете? Вы спятили? Разве так можно? А я спрашиваю, скажите, что ей дали? Трехкомнатную квартиру ей дали. Значит, я помог? Помог, говорят, но вон отсюда. Отобрали у меня мандат, и я перестал быть депутатом. Вообще я не понимаю людей, которые рвутся к власти. Наверное, для этого нужно иметь в душе какой-то синдром. Когда я работал над ролью Микояна в фильме «Серые волки», мы снимали сцены на его даче в Пицунде. Не представляю, как на этой даче можно жить. Это огромное казенное заведение гостиничного типа с эдаким джентльменским набором, чешские хрустальные люстры, какая-то инкрустированная индийская мебель. Так вот, пошел я там в уборную, вдруг слышу сзади. Объект номер один пошел в туалет. Я думаю, подожди, в туалет иду я. Тут вижу внизу человека и спрашиваю, простите, это вы про меня? Ну да, говорит. Вы же сейчас играете Микояна, поэтому вы для меня объект номер один. Так вот они и жили. И рвутся к этому. А что касается искусства и политики, то они, по моему убеждению, не должны соприкасаться. Более того, искусство вообще должно быть в постоянной оппозиции. В советские времена такая оппозиция была чревата очень даже предсказуемыми последствиями. Сейчас мы живем тоже в тревожное время, но ведь не под угрозой физической расправы. Тогда культурой командовали в полном смысле слова идиоты. Я с полной ответственностью это говорю, потому что могу документально доказать, показав замечания, которые делались по спектаклям. Только от этого можно было сойти с ума. Вот, например, мы 7 раз сдавали «Ромео и Джульетту». В свое время это был очень красивый спектакль. Яковлева играла Джульетту, Грачев — Ромео, Ширвинд — герцога, Смирницкий Меркуцио, я Тибальда. Нас обвиняли в жестокости. Хотя как можно было в этом обвинять, если мы следовали тексту Шекспира?